Нет, Рожа, я не считаю. Правда, бывают минуты, когда я чувствую себя немножко одинокой, не такой уж молодой, не всегда могу за тобой угнаться, но я счастлива. Счастлива? Да. Он снова прилег на диван. Она сказала, я счастлива, и тот третьестепенный вопрос, который мучил его целый день, отпал сам собой. Вот и хорошо. Послушай-ка, все эти случайные истории, они... Словом, ты отлично знаешь им цену. Знаю, знаю. Подтвердила она. Она поглядела на него, на его закрытые глаза. Какой он все-таки ребенок. Лежит себе на диване, такой большой, такой грузный, и спрашивает совсем по-детски, ты счастлива? Он протянул к ней руку, она взяла ее в свои и села рядом. Он все еще не открывал глаз. «Поль», — произнес он, — «Поль, ты ведь знаешь, без тебя, Поль, знаю». Она склонилась над ним, поцеловала в щеку. Он уже спал. Неуловимым движением он высвободил руку из рук Поль и положил ладонь себе на сердце. Она открыла книгу. Через час он проснулся, очень оживленный, взглянул на часы и категорически заявил, что самое время идти танцевать и пить, чтобы забыть все эти чертовы грузовики. Поль клонила ко сну. Но если Роже заберет себе что-то в голову, никакие доводы не помогут. Он привез ее в незнакомый ресторан, подвальчик на бульваре Сен-Жермен, имитирующий внутренним убранством уголок сквера, весь в пятнах теней, в грохоте бразильских напевов проигрывателя. «Не могу я каждый вечер ходить по ресторанам», — сказала Поль, присаживаясь к столику. «На кого я буду завтра похожа? Уже и сегодня утром я еле встала». Тут только Поль вспомнила о Симоне. Она совершенно о нем забыла. Она повернулась к Роже. «Вообрази сегодня утром», но не успела докончить фразу. Перед ней стоял Симон. «Добрый вечер», — сказал он. «Познакомьтесь, мсье Ферте, мсье Ванденбеш», — представила их друг другу Поль. «Я вас искал», — заявил Симон. «И нашел. Это хорошее предзнаменование». И, не дожидаясь приглашения, он опустился на стул за их столик. Роже сердито выпрямился. «Я вас повсюду искал», — продолжал Симон, — «и уже думал, не пригрезились ли вы мне». Глаза его блестели. Он сжал рукой локоть Поль, которая от изумления не могла выговорить ни слова. «Вы, очевидно, ошиблись столиком», — спросил Роже. «Вы замужем?» — воскликнул Симон. «А я-то думал...» «Он мне надоел», — громко сказал Роже. «Сейчас спровожу его». Симон посмотрел на Роже, оперся локтями о край стола, обхватив голову руками. «Вы правы. Прошу меня извинить. Кажется, я выпил лишнее. Но сегодня утром я обнаружил, что ничего не делал всю свою жизнь. Ничего. Тогда займитесь чем-нибудь приятным и убирайтесь». «Оставь его», — тихонько попросила Поль. «Он просто несчастен. Всем случалось выпить лишнего. Это сын твоей... как бишь ее... Терезы?» «Сын?» — с удивлением переспросил Роже. «Этого только не хватает». Он нагнулся. Симон бессильно уронил голову на руки. «Очнитесь», — сказал Роже. «Давайте выпьем вместе. Вы нам расскажете о ваших бедах. Пойду за стаканами, а то тут до ночи можно просидеть без толку». Поль развеселилась. Она заранее предвкушала беседу Роже с этим юным сумасбродом. Симон поднял голову и посмотрел вслед Роже, с трудом пробиравшемуся между столиками. «Вот это мужчина», — сказал он, — «а? Каков? Настоящий мужчина. Ненавижу всех этих здоровяков, мужественных, здравомыслящих». «Люди гораздо сложнее, чем вам кажется», — сухо возразила Поль. Вы его любите? —